Во сне я увидела яркий свет. Ко мне подъехал автомобиль, и оттуда вышли двое в белом, похожие на врачей. Один из них инструментом, похожим на ложку, вынул мой больной глаз, затем вставил на его место большой белый диск, похожий на пилюлю. «Не бойся, что ты ослепнешь», — сказал он. «Должно быть 12 таких дисков, и тогда ты получишь свой глаз обратно». Проснувшись утром, я обнаружила, что ослепла на правый глаз. За одну ночь зрачок стал серым и совсем непрозрачным. Я пошла к знаменитым профессорам, и все они сказали, что глаз можно оперировать немедленно, но есть опасность, что потом всегда придется носить темные очки, так как мне уже за 35 лет, и глаз может потом не выдержать яркого света через увеличенный зрачок. Поэтому мне посоветовали подождать с операцией, и я последовала их совету, хотя катаракта сильно меня беспокоила. Летом мы, как всегда, отдыхали на нашей вилле у озера, где я встретила католического епископа, который посоветовал мне поехать к всемирно известному профессору в Вену, о котором было известно, что он лечит необычайными методами. «Я слуга Бога, и, может быть, Бог дает вам совет через меня», — сказал он. Эти слова произвели на меня впечатление, и осенью мы с отцом поехали в Вену. Профессор внимательно осмотрел меня и сказал, что надо оперироваться немедленно, и что глаз потом не будет иметь повышенной чувствительности к свету. Перед операцией стоял чудесный вечер. Я выглянула в окно и увидела белый диск полной луны, тут же вспомнив свой странный сон. Посчитав, я увидела, что со времени его прошло как раз 12 полнолуний, и я поняла, что операция вернет мне зрение. Так и случилось. Эта глазная операция открыла мне много нового о тех вибрациях, которые мы зовем светом, а именно, что они являются светом только для наших глаз, причем здоровых глаз. В других же отношениях свет — это огромная сила, способная убить человека и даже более крепкое существо. Все зависит от отношения между кожной чувствительностью живого существа и интенсивностью света. Вот что произошло со мной. Через несколько часов после операции профессор сказал, что снимет с глаз повязку, чтобы посмотреть, как глаз реагирует на свет горящей свечи. Я ожидала при этом увидеть горящую свечу, но вместо этого увидела только тьму и почувствовала страшный удар в оперированный глаз. Откинув голову назад, я снова закрыла глаз и не могла понять, что же произошло. Врач сказал, что так и должно быть. Ретина сейчас столь чувствительна, что воспринимает свет как удар. Все идет хорошо. Через несколько часов будет новая проверка, сказал он и ушел. У меня было время подумать, что же такое свет. Как получилось, что слабый свет свечи стал для меня сейчас как удар кулака, а света я вообще никакого не увидела. И я поняла, что все относительно, и что если есть существа с такой чувствительностью, как сейчас моя ретина, свет свечи также ударит их, а может быть даже и убьет. С другой стороны, видимо, есть ультрасвет, который намного сильнее того, что выносит наша кожа, и он ударит нас так же сильно, как свет свечи в мою чувствительную ретину. Все дело в отношении, существующем между действующей силой и встреченным сопротивлением. Эта мысль заставила меня понять, что возможны бесчисленные разновидности жизни на разных планетах и небесных телах на всем протяжении Вселенной. Существа, подобные человеку на уровне Урана и Нептуна, расположенных гораздо дальше от Солнца, чем Земля, должны иметь бесконечно более чувствительную к свету кожу.